Глава 53. Максим. Евгений с Ириной отреагировали правильно на мое сообщение. Нам не пришлось долго ждать. Они сразу же ответили на звонок. Как странно. Два человека, ненавидящих друг друга, изображают счастливые и радостные улыбки. Вероника, увидев Евгения, слегка стушевалась и не могла сказать ни слова. Поэтому я начал разговор первым. «Евгений, привет!» Повышая голос. «Как вы? Как Рим? Вас ждут большие контракты?» «Я играл отлично». «Несомненно, Максим. У нас тут есть контракт с очень большой акулой. Готовы идти на сделку». На лице Евгения натянутая улыбка. «И акула — это я. Он готов выдвинуть свои предложения по Веронике?» «Дурак. Он же еще не знает, что мне нужно». «Вероника, привет!» Радушно обращается брат к сестре. «Прости, я так хотел тебя встретить лично, но...» Он переводит взгляд на меня. «Привет, все отлично». Напряженно, но со счастливой улыбкой отвечает Вероника. Я вижу, как у нее блестят глаза. Кажется, еще немного, и она сейчас заплачет. Только этого мне не хватало. Чтобы этот придурок подумал, что я с ней тут делаю бог знает что. Сжимаю руку на плече Вероники сильнее. С нежностью целую висок. Пусть чувствует мою поддержку. Она с испугом смотрит на меня, потом на экран. Лица Ирины и Евгения выражают недоумение. Что происходит? «Я вижу, вы...» Евгения ошарашенно мнется, боится высказать свои верные догадки. Вероника смущенно краснеет и опускает глаза. «Я не знаю, как сказать, но... вот...» Показывает руку с кольцом. Молчание. Все присутствующие на пару минут зависают. Ирина оживает первой. «Борисов, кто бы мог подумать?» Наигранно восклицает она. «Я сегодня утром, посмотрев на твою аватарку, подумала, тебя взломали». Я демонстративно закатываю глаза. «Да, представь себе, меня серьезно взломали 3 дня назад. Один очень милый и прекрасный хакер. Твоя сестра, Евгений. И...» Делаю паузу, добиваюсь его полного внимания. «Хочу официально у тебя, как у единственного родственника Вероники...» Поворачиваю лицо на нее. «Попросить разрешения на наш союз». Евгений нервно сглатывает. Его челюсть неприятно напряжена. Гадалки не ходи, до него дошло. И он отчетливо представил свое нищее будущее. «Поздравляю». Глухо давит он. «Ого!» Тем же высоким голосом подхватывает Ирина, призывая мужа показать хоть малейшую радость от новости. «Вероника, а ты как? Согласна? И к чему такая спешка? Вы так мало знакомы». Я смотрю на свою невесту. Та робко пожимает плечами. Ирина попала в точку. «Чёртова Ирина. Надо исправлять ситуацию». «Ждем вас в гости к нам в субботу», — бегло говорю. «Вы же в пятницу прилетаете, и я не ошибся?» «Да?» — переспрашивает Ирина у мужа. «Да», — серьезно подтверждает тот. «Будем у вас в субботу». Я смотрю на часы. «Тогда до встречи и хорошего дня». Ирина и Евгений нервно, слишком эмоционально прощаются с Вероникой, заверяя, что в субботу обязательно будут. Я отключаю связь. Вероника тут же вскакивает и, обхватив себя за плечи, начинает расхаживать по комнате, причитая. «Боже, боже, я так разволновалась, что не могла сказать ни слова, и он явно думает, что мы с тобой торопимся». Останавливается, беспомощно смотрит на меня и ищет опоры. «Дорогая». Стою, подхожу к ней ближе, молча прижимая к себе. Слышу, как бешено стучит ее сердце. «Это так странно видеть человека, который похож на твоего члена семьи. И Евгений очень похож на маму», — шепчет она. «А ты на отца», — вкрадчиво говорю ей. Она поднимает на меня глаза, наивно спрашивает. «Да?» «Определенно», — заверяю я ее. «Так что мы теперь будем делать? Тебе не показалось, что Женя не рад нашим отношениям? И Ирина... Что-то мне не понравилась ее интонация. Мне кажется, что она плохо обо мне думает». Я прижимаю ее голову к своей груди. Ты совсем как ребенок, мягко утешаю. Почему? Бубнит Вероника, зарываясь носом мне в рубашку. Потому что тебя волнует, что думают другие. А самое главное тут, что мы думаем. И есть ты, и я. Вероника отрывает голову, длительно смотрит на меня снизу вверх. Ты меня любишь? Тихо спрашивает почти с испугом. Очень. А ты? Она встает на носочки и нежно целует меня в губы. Очень. Выдыхает. Я вижу этот жаркий огонек в ее глазах. И что сейчас самое время остаться с ней. Но вместо этого говорю, мы сейчас спустимся, позавтракаем как невеста и жених, а потом я, как хороший руководитель, поеду в офис. А вечером мы идем на день рождения. Кому? С грустной тоской выпрашивает Вероника. Ей никуда не хочется идти. Помнишь ту блондинку в кафе? А. Морщится. Да, конечно. Ее муж мой лучший друг, и у него сегодня день рождения. И я думаю, что это хороший повод познакомить тебя со всеми и представить тебя как мою будущую жену. Вероника нехотя кривится. У меня нет подходящего платья. Возражает. Не беспокойся. Магазин с обувью и платьями прибудет к тебе сам. Ты будешь неотразима. Она обхватывает меня за шею, смотрит сияющими глазами, от которых невозможно оторваться. «Я так счастлива», — шепчет она, — «что могу лопнуть и разлететься на мелкие частицы». «Не смей так делать», — опуская глаза ниже, руками скольжу под халат. «Все это мое и для меня, и мне нужно все вместе». Прижимаю ее бедра к себе, ощущаю жар ее тела. И сам загораюсь желанием. «Борисов, ты же сам сказал. Все только после свадьбы». «Да, да, да». Нехоть отвечаю. «Но иногда я думаю, что не доживу до этого момента. И готов прямо сейчас жениться на тебя».